нашими ногами. Майк Гелприн. Никогда тяжелый шар земной. Рассказ читал Роман Панков. Владимир Венгловский. Надежд, разбитый груз. В душе моей, как в океане надежд, разбитый груз лежит. Кто может океану грюмый твои изведать тайны? Кто толпе моей расскажет думы, я или Бог? Или никто? Михаил Юрьевич Лермонтов. Нет, я не Байрон, я другой. Божественные звуки пятой сонаты наполняют комнату и, врываясь в открытое окно, плывут над безбрежной темной водой. Кресло-качалка поскрипывает, внося слабый диссонанс в музыку Бетховена. Но это не страшно. Я уже привык и менять ничего не собираюсь. Ни Бетховена, ни кресла, ни холод от Бинелли 12-го калибра в правой руке. Охотничье ружье, заряженное патронами с картечью, удобно лежит на подлокотнике и качается вместе со мной. Вверх, вниз, вверх, вниз. Прокравшийся в комнату ветер теребит занавески, они шевелятся в такт музыки, словно паруса. И мне кажется, что старая девятиэтажка — это корабль, плывущий по вечному морю, чьи волны поднимают и опускают крепкую палубу. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Я закрываю глаза, прислушиваясь к посторонним звукам, прорывающимся сквозь музыку. Я их не слышу, скорее чувствую. Или представляю. Топ-топ-топ. Это шлепает широкими вечно мокрыми лапами, спускаясь по лестнице пингвин. И как только его бледная пакость пропускает. Сожрет ведь когда-нибудь. Шур-шур-шур. Скребется, поднимаясь из воды по старой кирпичной кладке, длинное щупальце. Я на седьмом. Уровень воды между пятым и шестым этажами. Щупальцу ползти совсем недалеко. Она справляется со своей задачей и заглядывает в окно. Присоски на утолщении прислушиваются к дыханию теплой добычи. Ко мне, то есть. Тварь, сидящая под водой на другом конце щупальца, и еще не знает, что такое патроны с картечью. Спасибо за Бинелли, хозяину квартиры на девятом. Жаль, что не могу лично поблагодарить. Давай, давай, подползай. Хватит уже осторожно подкрадываться. Время поджимает. Пингвин открывает дверь и появляется на пороге. «Эй!» — кричит он. «Эй!» Щупальце замирает в секундном замешательстве. «Кто это? Что делать?» А затем, выпустив электрический разряд куда-то вверх, как натянутая резина щелкает обратно к окну. Бежать, спасаться! Я стреляю вслед. Часть картечи уходит в изрешеченную стену, часть в окно. Но основной заряд попадает в щупальце, разрывая студенистую плоть. Мне кажется, что где-то глубоко-глубоко под домом кричит от боли неизвестный мне водяной зверь. Утолщение с присосками падает на пол, заливая покореженный паркет голубой кровью. «Эй!» Радуется пингвин в предчувствии сытного обеда, хлопая себя по лоснящимся бокам руками и переминаясь с ноги на ногу. «На что ты наделал?» — спрашиваю я, разглядывая черное пятно на потолке. «Чуть добычу не упустили!» «Ай-яй-яй!» Престыженно пингвин опускает голову, но я вижу по его хитрым глазам, нет, не раскаивается. В следующий раз опять без спросу притопает. Это он за меня переживает. Ему почему-то кажется, что я обязательно промахнусь и стану обедом для одного из тех, из глубин которые. Какой же из меня обед? Правильно, невкусный. жилистый. Но пингвина не разубедишь. Я аккуратно вырезаю из остатков щупальца электрическую железу. Стоит только неосторожно ее сжать, как из кольчатой трубки на конце ударит молния. Бережно опускаю железу в 3-литровую банку с соляным раствором. Пойду теперь наверх заряжать аккумуляторы. Хочется же еще Бетховена слушать. Да и новости узнать не помешает. Вот и охочусь. На некоторых. Ешь! Кидаю я пингвину все, что осталось. Пингвин хватает мясо прямо на лету и тут же проглатывает, громко чавкая зубастым клювом. Эх ты, плод моего воображения! Говорю я пингвину, дружески хлопая его по плечу. Вкусно, небось? Да, это тебе не бычки в томате. Ладно, пошли радио слушать. Соглашается пингвин, осматривая пол, вдруг где-то затерялся вкусный кусочек. Я закидываю Бинелли за спину, беру подмышку старый магнитофон, сую в руки пингвина банку, и мы выходим на лестничную площадку. Пингвин переваливается с ноги на ногу впереди, я сзади. Стены покрыты потоками сырости. Плесень расползлась по штукатурке витиеватыми узорами. Радостью психоаналитика. Был у нас такой тип при лаборатории. Вызовет тебя в кабинет, откроет журнал и спрашивает. На что, Сережа Павлович, это похоже? А это? Вот сюда посмотрите. А там кляксы разные, которые обязательно что-то напоминать должны. Ну да, напоминали. Прямо как эти разводы на стенах. Он тот, например, на зубастую пасть похож. «Стой, пингвин!» — кричу я. «Я ж про бледную пакость из-за тебя забыл!» Возвращаюсь обратно в квартиру и сердито ищу, чтобы такого отдать на этот раз. Взгляд падает на подписки старых литературных журналов за 2012 год. С одной стороны, жалко. А с другой, что делать? «Посторонись!» — говорю. «Сусанин ты лапчатый, а не пингвин!» Пингвин тяжело вздыхает. Размахиваюсь и запускаю журналы в сторону лестницы. Связывающая их тонкая бечевка рвется, и журналы, шелестя листами, опускаются на лестницу 6-го, сползают по ступенькам, шлепаются в воду 5-го. Туда, где обитает бледная пакость. Никогда не могу заметить момента атаки. Лишь в воздухе зависает водяная взвесь, да перед глазами бледная размытая пелена. Пакость передвигается так быстро, что увидеть ее никак не получается. На лестнице не остается ни одного журнала. Все схватило, до каждого листочка. Сидит сейчас, разбирается, съедобно или нет. «Пошли», — говорю пингвину, — «наверх побыстрее». Хотя знаю, что можно и не торопиться. Пока пакость поймет, что схватила что-то несъедобное, минут 5 проходит, после чего снова подстерегать начинает. Тугодум какой-то. Мы поднимаемся выше. Пингвин, чувствуя за собой вину, грустно шлепает позади. «Пойдем сегодня к старушке и радио сюда принесем?» Спрашиваю я, кивая на потрескавшуюся деревянную дверь на 8-м. Дверь распухла от сырости, и если на нее надавить, откроется с неприятным скребущим звуком. Квартира пропахла старыми газетами, керосином и ветошью. Все стены, начиная от короткого темного коридора, обклеены черно-белыми фотографиями. Портреты, портреты. Улыбающиеся мальчики и девочки в нарядных костюмах. Взрослые, также дарящие ослепительные улыбки. Вся история многочисленного рода перед глазами. А старушка жила одна. Одинокая узкая кровать у стены, пропахшая сыростью деревянная грузная мебель, запасы крупы, сахара и соли. Керосиновая лампа на столе. Вот за запасливость. Огромное старушке спасибо. Это тебе не бычки в томате с 9-го. Нет, говорю я пингвину, закрывая дверь. К старушке не пойдем. Пойдем к охотнику. Там слушать будем. Пингвин радостно кивает, приоткрывая длинный клюв. Шлепает он руками по лоснящимся бокам. В квартире охотника пингвину очень нравится разглядывать оленьи рога, висящие на стене. Дверь к охотнику бронированная, металлическая. Такую не открыть топором, как дверь старушки. Пришлось пробивать стену от соседей. Сейчас замки можно не закрывать, гостей не предвидится. На весь дом только я и пингвин. если не считать надежно засевшую между пятым и шестым бледную пакость. Прямо в прихожей скалится и глядит с пола пластиковыми глазами шкура бурого медведя. Роскошная мебель расставлена в безумном сочетании классики и хай-тека. В гостиной шкаф со стеклянными дверцами, заполненный призами и фотографиями. Фотографии разнообразием сюжетов не отличаются. Охотник с медведем и товарищами, медведь дохлый. Товарищи живые и улыбающиеся. Охотник с двумя грустными убитыми кабанами, третий слева. Охотник где-то в Африке на сафари. Львов, наверное, выслеживает. Я смотрю на простреленный потолок и вспоминаю, как едва не снес пингвину голову. «Пингвин!» — киваю я на следы картечи на потолке. «Помнишь?» Пингвин не помнит. Пингвин, приоткрыв клюв, смотрит на рога, висящие возле шкафа. Он очень занят. Кажется, не дышит даже. Я забираю банку из рук пингвина, ставлю на стол и опускаю в нее контакт аккумулятора. Второй кидаю на батарею отопления. Вскоре аккумулятор зарядится, и можно будет услышать последние новости. Выхожу на балкон и вдыхаю прохладную свежесть. До самого горизонта — вода, переходящая в голубое небо. Над торчащими остовами домов тишина и огромное яркое солнце. Белые облака с розовой корочкой проплывают по небу и отражаются на водной глади. Говорят, что оставшись один, человек может довольно быстро сойти с ума. Но я же не один. У меня есть пингвин. Топ-топ-топ. Пингвин тоже выходит на балкон. Снятые со стены рога он гордо держит в руках перед собой. Пингвин подходит к перилам и сбрасывает рога вниз. «Ну ты даешь!» — говорю я. Соглашается пингвин, тяжело вздыхая. В это мгновение радио в комнате на столе кашляет и начинает вещать голосом диктора из новостей. Уровень воды за последнюю неделю не изменился. 15-метровая водяная стена замерла на расстоянии 120 километров от эпицентра трагедии в городе Затоплено. Эвакуация продолжается. За последний месяц аномалия расширилась в диаметре на 30 километров. Причины трагедии, приведшие к массовой гибели людей, до сих пор неизвестны. Ученые продолжают спорить о факторах, вызвавших необъяснимое стихийное бедствие. Почему вода замерла в огромном цунами, словно за невидимой стеной, и не разливается дальше, а передвигается скачкообразно? Откуда взялось такое количество воды посреди суши? Сегодня в студии профессор, поддерживающий теорию о внеземном происхождении. Я схватился за голову. Больно. Очень больно. Боль набегает, словно морские волны. Пингвин испуганно смотрит и беззвучно раскрывает клюв. «Слышишь, пингвин? Внеземного происхождения!» Сквозь боль улыбаюсь я. «Помоги до кровати добраться!» Сильные руки пингвина бережно подхватывают подмышки и опускают на кровать. «Больше никогда меня не буди!» Говорю я, чувствуя на лбу его холодную ладонь, и проваливаюсь в сон. Озеро с водой, отливающей на солнце изумрудами, растут дома. Именно растут, словно мангровые заросли, окуная в прибрежную илистую воду толстые извилистые корни. В городе кипит жизнь. Маленькие шустрые обитатели напоминают древесных квакш. Но только многоногих и с пучком щупалец у головы. Они бегают, открывая круглые дверки и выглядывая в окна. Среди города поднимаются огромные белые цветы, растущие из верхушек домов. Посреди лепестков сидят большие толстые жабы. Важные, глупо глазея по сторонам. «Кара!» Вдруг кричит одна, широко раскрыв рот и пузырями надувая щеки. «Кара!» Тут же по лестнице взбираются несколько квакш, перекатывают жабу на носилки. Бегут к воде и спешно бултыхают туда толстушку. «На нерест пошла», — комментирует невидимый пингвин. «И в этом мире разум», — говорю я. «Вы что, сговорились все? Почему не попадается ни одного пустого мира?» «А они есть, пустые миры?» — вместо ответа спрашивает пингвин. «Мне еще не встречались». «А ты не признаешься. Поросенок ты, а не пингвин». «Там и да и...» «А как в мои сны пролезаешь, так болтаешь слишком много. Только все не по теме», — Вообще, кто тебя сюда звал? Никто. Я сам пришел. Тебе помогаю. И надеюсь, что ты найдешь мой мир. А вот и нет никакого твоего мира, говорю я. И тебя нет. Ты только плод моего воображения. А я потихоньку схожу с ума от боли и одиночества. Думай, как хочешь, вздыхает пингвин. Слушай, говорю я, чувствуя далекую подкрадывающуюся боль. Ответь на вопрос, наконец. Это ты портал в мой мир открыл? Но пингвин, как обычно, не отвечает. А боль настигает меня во сне. Набегает незримо, огромной волной и заполняет водой так, что голова готова разорваться в любую минуту. Падаю на колени. Стоит только не противиться напору, выпустить воду наружу, как она сметет этот мир. И я вижу. Вода вливается сквозь открывшийся портал, разрушая мангровый город. Она ломает цветы, и белые лепестки мечутся с волны на волну. Погибает, пытаясь спастись, быстрые квакши, раздавленные напором воды. «Нет! Назад! Я не могу! Это неправда!» «Я не могу погубить чей-то мир, даже спасая собственный. Не имею права!» Нет больше сил сдерживать воду, и она уходит вместе с болью там, где-то далеко на моей земле. Я покидаю сон с его счастливыми, оставшимися жить, мохнатыми обитателями. Открываю глаза и чувствую тошноту. После снов путешествий — вечное похмелье. «Дай чего-нибудь поесть», — говорю я пингвину. Его не видно, но я знаю, что плод моего воображения бродит где-то неподалеку. Ага, а вот и он, несет банку бычков в томате. «Нет, чтобы что-то другое предложить», — бурчу я. «Омаров, например». Пингвин пожимает плечами, копируя мой жест, и вскрывает банку с помощью консервного ножа. По комнате распространяется ненавистный запах. За разнообразное меню тоже надо охотнику спасибо сказать. Это в его квартире я нашел с полсотни таких банок. К потопу он, что ли, готовился? Или просто бычки в томате обожает? «Ну, поехали», — говорю я и втыкаю вилку в жирные рыбьи куски. «А электрических студенистых тварей пусть пингвин жрет. Может, они для людей ядовитые. Моя жизнь в данной ситуации очень ценна. Беречь надо Сергея Павловича. Или леять». Радио опять оживает. Это пингвин ненароком его включил, неуклюже повернувшись. Экстренное сообщение. В аномальной зоне новый резкий скачок. Уровень воды поднялся на полметра, а стена переместилась на 5 километров. По предварительным данным, жертв нет. Люди из зоны риска были заблаговременно эвакуированы. Подобный скачок наблюдался неделю назад, когда радиус зоны затопления увеличился сразу на 10 километров. Что может остановить наступающую воду? Сегодня у нас в гостях известный физик. Его речь вы прослушаете сразу после обращения к народу митрополита. Говорю я. Слышал, как уровень поднялся? Так и бледная пакость скоро свою добычу получит. Уже недолго осталось. Поднимаюсь я из-за стола, отталкивая наполовину опустевшую консервную банку. Надо воды набрать. Кажется, ночью шел дождь. Пингвин не отвечает, он разглядывает место, где висели рога, и тяжело вздыхает. Я достаю из-под стола пустую пластиковую бутылку и выхожу на лестничную площадку. Слева от квартиры охотника новая дверь китайского производства из тонкого металла. Надави пальцем и прогнется. Здесь жили молодожены. Справа старая дверь, обшитая ободранным дермантином, с торчащими из-под него кусками грязного утеплителя. За ней обиталище скряги. Эти квартиры мне не нравятся. Недостаточно пропитались жизнью. Молодожены только въехали, а скряга не оставил после себя следа, словно и не жил никогда. Гремя металлическими ступенями, поднимаюсь на чердак. Оттуда на крышу. Так я гораздо ближе к небу с белыми облаками. Чувствую, что скоро придется сюда переселиться, если уровень воды поднимется еще выше. На широкой крыше в тени кирпичной вытяжки стоит ванна, куда собирается питьевая вода во время дождя. Разгоняю плавающих личинок комаров, чертиков. наполняю бутылку и подхожу к низкому ограждению на краю крыши. Слышу. Бум. Бум. Бум. О, пингвин топает. Соскучился. Появляется в чердачном люке его черная физиономия. «Заходи», — говорю, — «гостем будешь. Полюбуйся живописными видами. Хотя кругом одно и то же, как ты понимаешь. Суши не видно». Пингвин хмурится. Вспоминает, наверное, тот день, когда сюда попал. Страшные тогда были волны. Похлеще цунами. Вода, появившаяся из портала посреди города, неслась стремительными потоками, сметая все на своем пути. Как я спасся? Не знаю. Плыл, хватался за плывущую мебель, выныривал, падал в воду и снова плыл. Видел ли я портал? Нет, наверное. Не до того было. Достаточно, что я его чувствовал. Я ведь сам такие открывать умею. Но страшным был не только напор воды. Вместе с потоками сквозь портал прошли чужие существа. Пингвина я встретил, когда до этой девятиэтажки доплыл. Как сейчас помню, открывается навстречу дверь, и появляется черное существо с меня ростом, улыбаясь зубастым клювом. Хорошо, что я тогда еще Беннелли не нашел. Вдруг непривычно волнуясь, говорит пингвин. В небо показывает. Смотрю, вдалеке вертолет небольшой летает. Как я его стрекот не услышал. Задумался, наверное. Не угомонились еще, выходят эвакуаторы. Или... У меня возникло нехорошее предчувствие. Неужели ищут меня? Но, кажется, манией преследования я еще не страдал. «Пойдем», — говорю пингвину. «Нам ведь не надо быть спасенными». соглашается пингвин. Прежде чем нырнуть в темноту чердака, оглядываюсь. Не нравится мне этот вертолет. Очень не нравится. Как бы нас не заметили. Почему я вновь чувствую приближающуюся боль? Как быстро. Совсем же недавно в сон погружался. «Помоги!» Падаю я на скользкую пингвинью спину. Пингвин подхватывает меня сильными руками. Я вижу, как внизу перемещаются по железным ступеням его красные гусиные ноги. Шлёп-бум, шлёп-бум. Боль накатывает в такт шагам и пульсирует в висках острыми иглами. Я проваливаюсь в спасительный сон прямо на холодной пингвиньей спине. Редкие снежинки медленно опускаются на пожелтевшую траву. Ветер теребит травинки и гонит по полю сухие коробочки с семенами. В вышине плывут свинцовые тучи, едва не задевая шпили башен, соединяющих землю и небо. Башни испещрены отверстиями-выходами. Крылатые создания, словно летучие мыши, носятся туда-сюда, изображая хаотичное движение. Устало опускаясь на промерзшую землю. «Не повезло», — говорю невидимому пингвину. «Не повезло», — соглашается пингвин. Летучие мыши одеты в пестрые одежки. Они живут, рожают детей, создают предметы искусства и, наверное, пишут книги. Во всяком случае, они разумны, с этим фактом трудно поспорить. Стоит мне захотеть, и вода ворвется сквозь открытый портал, повалит башни. Крылатые создания будут жалобно крича носиться над бурными потоками, чтобы в конце концов свалиться от усталости в воду, смирившись с гибелью собственного мира. Я кто? Бог или дьявол? Какова цена спасения моей земли? А твой мир какой? Спрашиваю я у пингвина. На что он похож? «Он красивый», — тихо отвечает пингвин. «Ну что ж», — говорю я, — «пора просыпаться. Пойдем». Иду по холодному полю, давя воображаемыми подошвами хрупающие твердые снежинки. С каждым шагом чувствую, как вода в моем городе продвигается все дальше, а я не имею сил ее сдержать. Но открыть портал и выпустить воду в мир высоких башен я тоже не могу. Позади радостно пищат летуны, не подозревая, что были на краю гибели. Откуда-то издалека, может быть, совсем из другого мира, сквозь появившуюся боль доносится стрекотание летающего механического чудовища. Открываю глаза и вижу перед собой человеческое лицо в черных очках. Все-таки заметили нас, гости с вертолета. Двигателя не слышно. Неужели сумели сесть на крыше? «Здравствуйте, агент Смит», — говорю я. «Какой я вам, мистер Смит?» — удивляется новый гость. Из-за его спины появляется второй человек, похожий на первого, как родной брат. Оба в строгих деловых костюмах, от плотных фигур веет непоколебимой уверенностью людей, никогда не сомневающихся в правильности своего выбора. «Вы Григорьев Сергей Павлович?» — задает вопрос второй. «Вы Джеймс Бонд?» — спрашиваю я в ответ. «Не совсем. Скажем так, работаем в схожем ведомстве», — с улыбкой отвечает первый. Он снимает очки, дышит на стекла и протирает их носовым платком. Его голубые глаза кажутся немного растерянными. Гости выглядят довольными, как слоны после купания. «Уважаемые довольные слоны», — говорю я, — «что ж вы вырядились киношными героями? Вы же должны быть в толпе серыми и неприметными». «По-разному», — говорит первый, пряча очки в нагрудный карман. «Да и толпы тут нет. Но вы не ответили на наш вопрос. Хотя не надо. Не считая появившейся седины, вы очень похожи на свои фотографии. Ну, здравствуйте, Сергей Павлович». «Привет», — пожимая его крепкую жилистую руку. «Вы пингвина не видели?» «Кого?» — удивляется второй. «Пингвина. Такой, знаете ли, черный, почти с меня ростом, с мелкой манишкой и клювом». Я показываю, какой длинный клюв у моего воображаемого друга. «Нет, не видели», — пожимает плечами первый. «Так я и думал», — расстраиваюсь я. «Собирайтесь, поднимаемся к вертолету», — говорит второй. «Зачем?» — спрашиваю я. «Мне здесь неплохо». «Спокойно, не мешает никто. Морской воздух для здоровья очень полезен. Могу бычками в томате угостить. У меня их много». «А как вы вертолет сумели на крышу посадить? Лопасти антеннами не повредили случайно?» «Бинелли лежит далеко не достать. Да и не смогу я в скорости с новоявленными суперменами из спецслужб соревноваться». «У нас приказ», — говорит первый, — «найти Григорьева СП и доставить в управление. Но у меня к вам еще и личный вопрос». Его глаза больше не кажутся растерянными. Они словно две ледышки. «Зачем вы активировали систему?» «Систему?» — удивляюсь я. «Какую систему?» «Не корчите из себя дурачка!» — говорит второй. «Почему обязательно корчу?» — возмущаюсь я. «Я ж до лаборатории в психушке находился. Мне, так сказать, по службе положено корчить из себя самого вашего. Или по призванию». «Уржет!» — приближает ко мне лицо второй. «Сам урод», — думаю я, — хоть бы очки снял, глаз не видно. Трудно так с человеком разговаривать. «Ты активировал систему, разработанную в четвертой лаборатории, и открыл портал в другой мир, откуда хлынула вода. Ты, сволочь, вызвал новый потоп! Отвечай, как отключить систему! Где она теперь? Почему еще работает, если лаборатория разрушена?» «Коля, перестань», — останавливает его первый. «Ты не знаешь всей информации. Ведь наш уважаемый Сергей Павлович и есть система». «Разрешите представиться», — говорю я. «Система. Очень приятно». Такое прозвище мне дали в четвертой лаборатории, куда меня вытащили из городского психоневрологического диспансера, где я лежал с диагнозом шизофрения. У пациента Григорьева Сергея Павловича наблюдались устойчивые бредовые идеи. Ему казалось, что во снах он попадает в другие миры, и часто он, то есть я, не мог отличить сон от реальности. Четвертая лаборатория занималась исследованиями парапсихологических способностей человека. Меня многому там научили. «Ладно», — быстро приходит в себя Коля, который второй. «Мне неинтересно, как ты там это делаешь. Пальцами щелкаешь или копытами стучишь, распространяя серную вонь. В управлении разберутся. Я спрашиваю. Зачем? Зачем ты решил погубить наш мир? Моя сестра, мразь, умерла во время потопа!» «Дело в том, что я не открывал портал. Говорю я, раздумывая, куда же это пингвин подевался. Наверное, сквозь дыру в стене отправился в квартиру к молодоженам. А тогда кто? Не знаю. Кто-то извне. Из другого мира. Может быть, наши эксперименты ослабили связи, и этот кто-то воспользовался слабиной, чтобы слить лишнюю воду. Или же он просто искал воду для своего мира. «Не верю!» — кипятится второй. «Коля, подожди!» — говорит первый. «Если ты утверждаешь, — обращается он ко мне, — что портал открыт не тобой, так закрой его!» «Я многое теперь могу», — отвечаю я. «Могу открывать порталы. Могу заглядывать во сне в другие миры. Могу сдерживать воду вот так», — сжимая пальцы в кулак. «Но не могу закрыть чужой портал, точно так же, как вы не можете его разрушить. Он нематериален. Это только незримый проход». «Тогда открой второй портал», — спокойно говорит первый. «Пускай вода уйдет в другой мир». «Там жизнь. Разум. Я ищу пустышку в каждом сне. Я продираюсь сквозь миры, но не могу их погубить». Устало опускаюсь на кровать. Сквозь дыру в стене появляется голова пингвина. «Ну них! Кто это?» — кричит первый. Второй выхватывает пистолет, пингвин прячется. «О, вы тоже его видите?» — радуюсь я. «Понятия не имею, кто это, но откликается на пингвина». Второй делает два шага к пробитой стене. «Отставить!» — командует первый. «Черт с ним! Тут полно подобной гадости завелось. Берем систему и на крышу!» Он протягивает ко мне руки. «Я не могу!» Пытаюсь отползти от него подальше. «Вы не поняли? Если я отсюда уйду, то не смогу контролировать воду. Я же ее держу! Вот! Вот!» Я свел ладони вместе. «Вы меня заберете, и все погибнет! Поверьте, я должен остаться здесь!» Вижу, что первый колеблется. «У нас приказ», — холодно говорит он. «Что, я думаю, не имеет значения. Нам надо доставить тебя в управление. Пошли. Там разберутся». Обреченно встаю. Не спастись. Все было напрасно. «Дайте мне хотя бы забрать лабораторные записи. Они там, у старушки». «Где-где?» — поднимает вверх брови первый. «В квартире под нами. Я мигом». «Пошли, Николай», — указывает на дверь первый. «Проведем Сергея Павловича». Мы следуем друг за другом. Впереди первый. В середине обреченный пленник, замыкает строй второй, который так и не снял темные очки. Проходим мимо разводов на стенах, радости психоаналитика. Я бы ему сейчас рассказал, что вот это пятно похоже на первого, а вот это напоминает второго. Третий раскрывает зубастую пасть. Уровень воды поднялся. Интересно, где сейчас рубеж, за который нельзя заходить? Пингвин появляется из квартиры молодоженов, когда мы уже спускаемся по лестнице. Он поднимает руки, в которых зажата электрическая железа подводной твари. Соленая вода сбегает по черным пальцам моего друга и капает на бетонный пол. Второй оборачивается и выхватывает пистолет. Пингвин сдавливает ладони. В темноте лестничных пролетов электрическая вспышка кажется ослепительно яркой. Второй валится на ступени. Черные очки оплавленным комом летят в воду. Первый толкает меня в сторону, вытягивает руку с пистолетом и делает шаг ниже по лестнице. Выстрел. Но шаг сделан. Вот она, граница охотничьих угодий бледной пакости. Я никогда не мог увидеть момент нападения. Лишь в воздухе остается водяная пыль, сейчас обильно прикрашенная красным цветом. Первый не успел даже вскрикнуть. «Пингвин!» Я бросаюсь к своему другу, лежащему на лестничной площадке. Его остекленевшие глаза смотрят в потолок. На груди, там, где у человека должно быть сердце, рана от пистолетной пули. Противно пахнет горелой плотью. После вспышки режет глаза. И на них наворачиваются слезы. Я сижу посреди пустой крыши, как мальчишка, качаясь на двух ножках стула. Где-то на подступах к чердаку плещется вода. Электрические твари прут напролом, чувствуя близкую добычу. В Бинелле осталось всего 4 заряда. Корабль идет ко дну, но его капитан все еще твердо стоит на палубе, раскачиваясь вместе с ней. Вверх, вниз. Вверх, вниз. 4 заряда — это же еще очень много. Продержимся. Главное, чтобы твари не подобрались во время сна, который больше некому охранять. Я положил мертвого пингвина в кабину вертолета и, сумев с 4-й попытки завести двигатель, опрокинул вниз. Теперь мне больше не с кем говорить в своих снах. Боль. Она приходит все чаще, раз за разом. Вот и сейчас она хватает виски, и я проваливаюсь в очередной мир. Растрескавшаяся земля, сухая пыль под ногами. Я стою на краю пропасти и вижу перед собой дно высохшего океана, в котором нет ни капли воды. Рядом лежит на боку остов давно погибшего парусного корабля. Его мачты сломаны. По трухлявому днищу, вяло перебирая лапками, ползет сонный краб. Еще дальше, на древнем берегу, черная фигура с длинным клювом. «Пингвин!» Я бросаюсь к пингвину и останавливаюсь. Это не он. Просто очень похож. Пингвин смотрит сквозь меня в сухую бесконечность. Он не может меня видеть. Меня здесь нет. Я там, в кресле, раскачиваюсь и держу Беннелли с 4 последними патронами. А здесь я только плод собственного воображения. Вон сидит еще один пингвин. Еще и еще. Они смотрят и ждут, словно высохшие древние мумии. Они не знают, что их посланник больше никогда не вернется и не приведет с собой воду. Я ничего не обещал тебе, пингвин. Но я сдержу слово, которое никогда не давал. Мне не надо щелкать пальцами или стучать копытами. Все происходит совсем не так. Я — система. И я умею открывать порталы. Это моя работа. Это то, чему меня обучили в лаборатории. Я зажмуриваюсь прямо здесь, во сне, и чувствую бурлящий поток воды, проходящий меж пальцев. Вода устремляется сквозь новый проход из другого мира, в котором одинокая спящая фигура раскачивается на стуле. Вверх, вниз, вверх, вниз. И сейчас сухая земля тоже качается под ногами. Наверное, я просто устал. Я опускаюсь на колени, открываю глаза и вижу, как на землю падает первая капля. А потом слышу рев океана, наполняющего соленой холодной водой мертвую впадину. Кричат прыгающие от счастья пингвины. И где-то совсем в другом мире другой человек, который тоже я, уже проснулся. Он стоит на краю крыши, смотрит на стремительно понижающийся уровень воды, и нельзя понять, плачет он или смеется от радости. Владимир Венгловский. «Надежд. Разбитый груз». Читал Иван Савойский. Павел Амнуэль. Надежда. Я ждал, когда все звезды превратятся в белые карлики и остынут. Такая это была Вселенная. В ней изначально не возникли массивные звезды, и химический состав не благоприятствовал биологической жизни. Она и не появилась. Но мне пришлось дожидаться, пока остывшие белые карлики начнут скапливаться в облака, в черные галактики, кружиться друг вокруг друга, сталкиваться, взрываться. Это красиво, но я видел такое в множестве других вселенных. знал, что фейерверк закончится рождением единственной черной дыры, которая будет долго испаряться, пока не растворится в ложном вакууме. И лишь когда мир застынет в окончательной бездумной нирване, я смогу его покинуть и продолжить поиски. Мне не было скучно ждать. Каждая вселенная по-своему интересна, прекрасна и уникальна. Хотя мне ли не знать, что миров бесконечно много, и таких, какой сейчас умирал, тоже несчетное количество. Смерть вселенной была так красива, что если бы не цель моего поиска, я мог бы только такими мирами и любоваться. Ну, как любоваться звездами, которых уже нет, и нравственным законом, который остался. И еще осталось и вечно со мной пребудет то, что позволяет мне все еще называть себя человеком. Память. Память о любви, которая была, есть и будет. Всегда. Последние симметричные частицы, испарившиеся наконец черной дыры, канули в густую вакуумную пену, Вселенная издала вздох и скончалась. Теперь я мог идти дальше. Я не знал, сколько еще переходов мне предстоят, прежде чем странствие закончится. Бесконечно много. Что ж, он меня предупреждал, и что я ответил тогда? Перефразировал моего любимого Роберта Луиса Стивенсона: «Дорога полна надежд, а прибытие — счастье». Даже если дорога бесконечно длинна? Даже если. Мэриан я увидел, когда заглянул утром в лавку Бертона, чтобы купить кусок мясного пирога. Мэриан и две ее подруги стояли у прилавка и рассматривали уцененные броши. Когда я вошел, Мэриан обернулась, и наши взгляды встретились. Так это всегда начинается. Только не все понимают, что всегда начинается именно так. Много позже я понял, почему это происходит. Но тогда смутился и отвел взгляд. У меня и в мыслях не было подойти к незнакомой девушке, представиться и спросить, не пойдет ли она со мной на представление цирка Барнума сегодня вечером. У меня есть два билета. Я их еще не купил, но какое это имело значение? У меня и в мыслях не было спросить, но я подошел, спросил и, лишь задав вопрос, ужаснулся содеянному. Сейчас самая красивая девушка в мире смерит меня презрительным взглядом и, не удостоив ответом, скажет подругам что-нибудь нелицеприятное о невежливых молодых людях, заговаривающих с незнакомыми девушками, которых видят впервые в жизни. Почему бы и нет? Улыбнулась Мэриан, и мне показалось, что я проваливаюсь сквозь прогнивший дощатый пол лавки. Давно хотела побывать у Барнума. Вы Сэм Бакли, верно? «Служите у Деркистона, солиситора». Она знала мое имя. Позднее, когда мы с Мэриан уже ходили по улицам, держась за руки, она сказала, что часто видела меня в офисе Деркистона, куда приносила для подписи документы из мэрии, где работала секретаршей заместителя мэра, тучного и громогласного мистера Гровса. Она видела меня и запомнила имя, а я не обращал внимания на девушку с бумагами. Могло такое быть? Наверное, я был слеп и прозрел, когда в то утро, я навеки запомнил, был четверг, 18 сентября 1897 года, зашел в лавку к Бертону купить кусок мясного пирога. Вечером мы сидели рядом, касались друг друга локтями и смотрели. Ни на слона, качавшего хоботом на арене, ни на клоунов, выкрикивавших остроты, мы смотрели друг на друга и не могли отвести взглядов. Потом было счастье. Тихое, простое, земное счастье, каким его изображали в бессмертных творениях великие писатели, умевшие складывать слова в предложения, а предложения в истории. В отличие от них, я не был наделен литературным талантом, и потому, сказав «счастье», прекрасно представляя все мыслимые свойства этого состояния, не мог, до сих пор не могу, описать счастье словами. Многие, возможно, все, услышав или прочитав «я был счастлив» представляют всю глубину, все оттенки, все смыслы этих слов. Но, уверен, каждый понимает по-своему. И сколько на земле людей, столько и смыслов в слове «счастье». Скажите себе «я счастлив» и прислушайтесь к ощущениям и эмоциям. Уверен, вы меня поймете, хотя ваше счастье наверняка не такое, каким было мое. Наше, с Мэриан. Я не говорил ей «люблю тебя». Наверное, это плохо. То есть я знаю, что плохо. Надо было сказать, надо было говорить каждую минуту, каждый час, каждый отпущенный нам день. Все мужчины говорят женщинам «я тебя люблю», и все женщины хотят, чтобы мужчины признавались им в любви каждый день, каждый час, каждую минуту. Я читал об этом, собственно, у кого я только не читал. Любой роман, даже если там речь о войне или победах над драконами, не обходился без трех слов, самых, наверное, популярных на любом языке мира. Мы были странной парой. Наверное, если смотреть со стороны. Мы просто любили друг друга, понимаете? Просто любили. Слова нам были ни к чему. Мы говорили о чем угодно, о горах и море, о булках с изюмом и фонтане на базарной площади, о прекрасных восходах и пасмурных закатах, о прочитанной книге и пьесе в городском театре, о дружеских стычках и обо всем на свете, о любви. Нам говорить было не нужно, просто потому, что она была. Помолвку мы устроили, когда прошли первые дожди. Кроме родителей Мэриан, были несколько их родственников, чьих имен я не запомнил. Я был один. Отец скончался 1.5 года назад, матушка при родах, а других родственников у нас не было. Мы с Мэриан обменялись кольцами и мысленно поклялись друг другу быть вместе, пока смерть не разлучит нас. Я не знал, что это произойдет так скоро. Вселенная оказалась местом безжизненным, горячим и скучным, как лента Мёбиуса. Здесь, я сразу понял по ощущениям, вскрылось одно из обычно свернутых измерений. Кривой мир. И воспринимал я его не зрением, правильнее сказать, не через электромагнитное излучение, а другими органами чувств, которых не было у меня изначально, и я не стал придумывать им название. Осознать, впитать красоту этого мира мог только я. Единственное живое и разумное существо во Вселенной, где атомы были величиной с колокольню, а молекулы похожи, если их слышать, на витиеватую мелодию, растянутую и гибкую. Здесь существовали оксюмароны, и только они. Меня вытолкнуло одно желание уйти, куда угодно, только подальше от невыносимой красоты. Я сделал шаг и оказался в центре мира, в сингулярности. Шагнул еще раз и выпал в другую вселенную. И та, что я покинул, схлопнулась. И убил ее я одним своим присутствием. Так бывает. Каждое воскресенье мы с Мэриан ездили на ярмарку в соседний городок Рокстоун. Можно было поехать на поезде, всего одна станция, четверть часа, билет 3 пенса. Но мы предпочитали мою бричку, отцовское наследство. Запрягали крошку и, не торопясь, тряслись по ухабистой дороге, где осенью колеса увязали в грязи, а зимой скользили по ледяной корке. Зато летом... Пастор, преподобный Парвик, выговаривал мне, с Мэриан предпочитал не связываться, за то, что мы не приходим к воскресной проповеди. А я улыбался, зная, что моя улыбка злит этого, в общем, уравновешенного и безобидного старика. Преподобный не мог понять, какое блаженство встречать восход на краю обрыва у реки. Стоять рядом с Мэриан и смотреть, как из-за подернутого дымкой горизонта медленно вытекает расплавленная струя света. Оптический эффект, как я понял, потом, в другое время, в другом мире, в другом состоянии души. Мы стояли, не касаясь друг друга, но были вместе. Не вдвоем, а двое в одном. Это ощущение невозможно описать, не буду и пытаться. Тот, с кем такое происходило, поймет. А с кем не происходило, тому и описывать бесполезно. Как говорится, сапиенти сад. Это любовь. Да? И это тоже. Я, мы, не знал, не знали, что таких восходов скоро не будет. Для кого-то останутся, а для нас нет. А еще я много раз и в разных вселенных видел, как умирало солнце. И всегда оставался, чтобы досмотреть, потому что зрелище завораживало. Хотя солнце... Ну что солнце? Обычная звезда, таких в галактике сотни миллиардов. И сам процесс тоже ничем, разве что в мелочах не отличался от множества других. Но все равно я понимал, что оказался в мире моего солнца. Другого, конечно, но все равно моего. Потому что именно в таком мире были и давно ушли в небытие люди. Были когда-то города, леса, реки, океаны, космические корабли, так и не достигшие даже ближайшей звезды. Были картины Рембрандта, фильмы Кубрика, книги Диккенса и Шекспира. Немного другие, немного не такие, какие я читал, но все равно те же. И были войны, смерти, болезни, убийства. Мой мир. Мой бедный, сгоревший в пламени солнечной плазмы мир. Я видел то, о чем когда-то читал в книге Герберта Уэллса «Машина времени». Огромное багровое светило, наполовину поднявшееся над горизонтом, сгоревшие и догоравшие растения, запах тления и ощущение навсегда сгинувшего человечества. Я мог уйти. Но меня удерживала память. Я оставался и смотрел уже с большого расстояния, как отделяется от звезды оболочка и медленно, медленно, медленно впитывает все, что осталось от наших планет. А Земли уже нет. И нет больше жизни в этой вселенной, и не будет никогда. Я упустил момент, когда еще мог перейти, и вынужден был ждать полного распада мира, одного из моих. Ждать. Ждать. Я научился ждать. Я умел ждать. Я научился ждать. Я умел ждать. Я любил ждать, потому что дорога полная надежд. Вы помните, конечно. Я мог ускорять процессы. С какого-то времени, точнее, с каких-то бесчисленных времен, разных в каждой вселенной, я научился это делать. Но редко своим умением пользовался. Время не играло роли. Миллиард лет, триллион, Google, какая разница? Все проходит. Пройдет и это. И я уйду. Туда и тогда, где и когда возможно, вероятно, даже наверняка, когда-нибудь и где-нибудь у нашего обрыва, где скала, похожая на птицу, или на городской площади среди шумной толпы, или у полок книжного магазина мистера Гордона, или... Да все равно, где и неважно, когда мы встретимся. Мы непременно встретимся, обязательно. Как говорили математики, вероятность нашей встречи тождественно равна единице. Вот только когда? Где? Мы поехали в Рокстоун выбрать для Мэриан свадебное платье. Или заказать, если готовое ей не понравится. Выехали с восходом, чтобы успеть к открытию магазина, единственного в Рокстоуне, где можно было купить свадебное платье, заказать или взять на прокат. «Я не хочу на прокат», — сказала Мэриан, и я согласился. «Заказывать слишком дорого. Деньги нам еще понадобятся, верно?» — сказала Мэриан. «Я согласился и с этим. А если не будет такого платья, как я хочу, и такого размера, какой мне нужен?» Забеспокоилась она, и я уверенно сказал, хотя вовсе не был уверен, что у миссис Дерек непременно найдется то, что нужно. Я обнял Мэриан и поцеловал. «Конечно, будет платье, а я вытащу из сундука черный отцовский костюм, замечательно сохранившийся за четверть века после свадьбы родителей. В петлице даже сохранилась высохшая роза. миссис Уилсон, мама Мэриан, постирает, высушит и пропарит каждую складку. Костюм станет совсем как новый, будет мне впору, и я надену его и возьму Мэриан под руку. Я думал об этом, когда мы подъезжали к Рокстоуну. Крикнул зазевавшемуся прохожему «Посторонись!». Солнечный луч осветил лицо Мэриан. Бледное лицо. Как мел. «Что?» — спросил я. «Что с тобой, милая?» Я подумал, что она переволновалась из-за платья. «Ну, свадебное платье для девушки — это, наверное, не знаю, так же важно, как наш первый поцелуй. И как еще не сказанные слова любви». Что-то я... Голос Мэриан стал зыбким, как поднимавшийся из оврага туман. Что-то мне нехорошо. Когда-то я оказался во вселенной, жизнь которой была коротка, а мое пребывание в ней еще короче. Не знаю, насколько. Я ушел, не дожидаясь конца, и мне было бы безмерно жаль, если бы я конца дождался. К тому времени я уже успел понять, есть вселенная, куда можно попасть в любой произвольный момент их жизни, и уйти из таких вселенных тоже можно в любое время. Пребывание ограничено лишь моим желанием там быть. Наша, моя вселенная, именно такая. И потому я смог, когда понял, как это сделать, отправиться в путешествие, в поиск, исполненный надежды и уверенности, что надежда не напрасна. Но есть другие вселенные, и несть им числа, куда попадаешь не по своему желанию, а по воле случая, и покинуть можешь лишь тогда, когда вселенная достигнет предела финальной точки, перестанет существовать, и ты перестанешь существовать вместе с ней, и окажешься опять свободен в выборе, и повезет или не повезет. Можешь оказаться во вселенной такого же типа и опять ждать конца. А можешь выплыть, как моряк из водоворота в мир, связанный с другими вселенными множеством квантовых сопряжений, позволяющих уйти тогда, когда поймешь, что делать тебе в этой вселенной больше нечего. Надежда не оправдалась и на этот раз. И ты уходишь, надеясь, что следующий твой шаг, следующий поворот судьбы окажется, наконец, последним. Ты снова и снова надеешься и говоришь себе: «Надежда умирает последней, и значит, путешествие твое и поиск долгие». И ты ждешь и перекладываешь миры, как карты в бесконечной колоде, и всякий раз надеешься и точно знаешь, что надежда не напрасна. А в той вселенной, жизнь которой была отмерена мгновениями, от первой улыбки до последнего вздоха, я хотел бы задержаться чуть дольше, потому что ничего прекраснее не видел до того. А потом, когда такие вселенные опять попадались на моем пути, у меня подобного желания не возникало. Не возникает же у нормального человека желание продлить агонию прекрасного мира, гармоничного и достойного лучшей участи. Но обреченного исчезнуть скоро, очень скоро, прямо сейчас. Описать красоту я могу. Могу, потому что придумал слова, которых не было в мое время ни в одном языке мира. Ощущения, невыразимые словом, остаются вещью в себе. Лейбницевской монадой, суть которой бесконечно сложна, но внешне невыразима. За короткие мгновения пребывания в той прекрасной вселенной я пытался найти хотя бы сравнения, аналоги, метафор, что угодно, приблизительный или пусть даже очень далекий от моих ощущений. Зря пытался. Даже если бы получилось, мне некому было описать восторг. Я тоже был монадой, вещью в себе. Конец наступил быстро, и следующий мир оказался... Доктор Хитроу был стар, и многие говорили, что ум его уже не так крепок, память дырявая, и на покой он не уходил только потому, что не мог найти себе замену. Он готов был дешево продать практику молодому врачу, которого сочтет достойным. Желающих не было. В небольших городках, подобных нашему, люди болели редко, и молодые лондонские врачи, окончившие медицинский факультет, находили себе более выгодные места работы. Как бы то ни было, я привез Мэриан к доктору Хитру и рассказал, что случилось по дороге в Рокстоун. К тому времени румянец вернулся на щеки любимой, и она сумела сказать, что, наверное, это был приступ женской слабости. А доктор, зная, естественно, о нашей помолвке и близкой свадьбе, не преминул задать Мэри вопросы, не предназначавшиеся, вообще говоря, для моих ушей, и заставившие меня невольно покраснеть. Хитро заметил, конечно, мое смущение. Старик замечал все, несмотря на умственную слабость, и ехидно посоветовал быть ближе к жизненной правде, нежели к романтическому ее отображению. «Все будет хорошо», — сказал он. «На свадьбу я приду, даже если вы меня не позовете». И все действительно было хорошо. Платье для Мэриан мы купили на следующей неделе. Билетик с приглашением я отправил доктору по почте. А день спустя Мэрион не сумела встать с постели. Мистер Уилсон послал за мной мальчишку Питера, и тот навел на меня ужас, прокричав в окно: «Быстро, быстро! Мэрион умирает!» Не помню, как я оказался у постели любимой. У Мэрион был жар, она с трудом говорила. Доктор Хитро, осмотрев девушку, послушав легкие сердце стетоскопом, не стал говорить свое обычное «все будет хорошо». Долго сидел, держал Мэрион за руку, почему-то спрашивал не у Мэрион, а у ее матушки, миссис Уотсон, не шла ли в последние дни у больной кровь носом. «Да, бывало, но это у девушек от волнения. Такое событие предстоит. Миссис Уилсон, когда выходила замуж за отца, Мэриан тоже этим страдала, а после замужества как рукой сняло. Вы ведь, миссис Уилсон, замуж вышли тоже в юном возрасте?» Зачем-то спросил Хитру и, получив положительный ответ, сжал Мэриан ладонь и попросил пожать. Мэриан пожала, но так слабо, что добрый доктор хмуро пошевелил губами, сказал, что все во власти Божьей, отчего матушка разрыдалась, а мистер Уилсон, я видел это, потому что стоял рядом, сжал ладони так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Вы думаете?» — пробормотал мистер Уилсон и не закончил фразу. Доктор сложил чемоданчик и сказал, что жар скоро спадет, хотя может и возобновляться время от времени. А от слабости хорошо помогает куриный бульон. И вообще, не нужно Мэриан беспокоить. Организм сам должен справиться. Мне показалось, он прошептал еще слово «если», но не уверен, что расслышал правильно. Выходя, он обернулся к мистеру Уилсону и произнес загадочную в то время для меня фразу. Чарли было 16, и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. «Чарли?» — спросил я. «Кто это Чарли?» Мистер Уилсон хмуро посмотрел на меня, обнял жену и что-то зашептал ей на ухо. Успокаивал, видимо. Матушка кивала и плакала, а потом они оба вышли, и мы с Мэриан остались наедине. «Все будет хорошо», — уверенно сказал я и погладил Мэриан по рассыпанным на подушке волосам. «Скоро ты поправишься, и свадьба состоится в срок. Вот увидишь. Ты самая красивая, и я тебя очень люблю». Мэриан мне улыбнулась. Я никогда, ни раньше, ни потом не видел ни у самой Мэриан, ни у других женщин и девушек, ни у кого больше на белом свете такой чистой, светлой, одухотворенной улыбки. Может, только у Мадонны на копии картины Рафаэля, висевшей у доктора Хитру в большой комнате, где больные дожидались приема, созерцая висевшие на стенах репродукции старых мастеров, один вид которых, по мнению врача, способствовал излечению от болезни не хуже, чем лекарства. Мэрион заснула, а я сидел у изголовья и ждал, когда она поправится. Казался таким же, как множество других миров, встречавшихся чаще всего. А может, мне просто везло? Или нет, не везло? Это были прекрасные миры, порой даже прекрасные времена, но не те миры и не те времена. И я не хотел задерживаться надолго. Узнавание, скорее напротив, неузнавание разрывало мне сердце и душу. Фигурально, конечно, сердце у меня было не всегда. А когда было, то спокойно и ритмично перегоняло кровь в артериях и венах. А душа? Я до сих пор не знаю, что это такое. Странно, потому что именно душа моя, неощущаемая и непознанная, оставалась той же, что всегда. Душа, чем бы она ни была на самом деле, сохраняла мою память, мою личность, мое единственное и неповторимое «я». Мир, где я оказался, оставив погибшую во младенчестве вселенную, был, конечно, Землей. Он и назывался Землей. Были в этой вселенной и другие планеты, и солнце светило по-родному, и звезды сияли в ночи. Правда, я не узнавал созвездий, но разве это так важно? Я рад был реальности, куда, как я уже понимал, можно в любой случайный момент войти и в любой избранный момент покинуть. Такие миры я называл идентичными, не потому, что они действительно не отличались друг от друга, отличались и сильно, но законы природы были в точности такими, как в моем мире. В любом из идентичных миров была Земля, не в каждом Англия и ни разу Иствуд. Время, наверное, конец 16 века, так мне подсказывала интуиция, которой я привык доверять. Много, бесконечное число раз убеждался, что осознание себя в мире зачастую мешает понять его внутреннюю гармонию. Осознание всегда сравнивает, интуиция независима. На одной из тропок в знакомом, но мне неизвестном лесу я встретил человека, тянувшего повозку, напоминавшую одноступенчатую ракету с тремя большими стабилизаторами. Я сошел с дороги, и человек прошел мимо, бросив в мою сторону беглый взгляд и не проявив интереса. Я последовал за ним. Он шел, не оглядываясь, а я пытался понять назначение штуки, которую человек тащил неизвестно куда, неизвестно зачем. Я понял это несколько дней спустя. И того, что понял, и того, что увидел, и того, что не захотел принять и простить, оказалось достаточно. Мне нечего больше было искать в этой красивой, похожей, чужой, ненужной вселенной. Я мог уйти сразу, но у меня вошло в привычку. В идентичных мирах я поднимался рано утром на холм. Всегда можно найти подходящий. И ждал восхода солнца. Утро могло быть ясным, пасмурным, дождливым, ветреным или тихим, но солнце всегда поднималось над горизонтом. Я с детства обожал эти минуты тихого счастья. В ливень лучше были видны жаркие протуберанцы. В мягких рентгеновских лучах они изгибались и скрещивались, как-то сложились в буквы, и я разглядел имя. Имя, которое со мной навсегда. Солнце взошло, и я ушел. Дальше. Искать. Как в книге, которую я знал, потому что знал все книги, когда бы то ни было написанные и никогда не прочтенные. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Утром у Мэриан опять начался жар, и я каждые несколько минут прикладывал к ее голове мокрое холодное полотенце, так велел доктор. И еще доктор велел поить Мэриан теплым морсом, чаем или просто водой. «Нужно много пить. Давайте ей пить как можно чаще, молодой человек», — сказал Хитроу. «Жидкость выгонит из организма миазмы». Он произнес какую-то фразу на латыни, я не понял, но боялся переспросить и только кивнул. «Вы любите Мэриан?» — спросил Хитроу, вытирая пальцы салфеткой. «Я хотел сказать, да, очень, сильнее жизни, но не смог, слезы душили меня». «Господь да поможет вам», — пробормотал доктор и бросил салфетку в мусорную корзину. «Все мы в руках Господа». Он вышел, не попрощавшись. Сутулый, усталый человек, потерявший надежду. Стало темно, будто задули все свечи. Везде. Навсегда. Так обычно бывало, я давно привык. После правильной, но ненужной вселенной я обнаруживал себя в реальности, где жизнь была невозможна в принципе. Конечно, не всегда случалось именно так. Я довольно быстро определил числовую последовательность перемен, которая, впрочем, тоже выполнялась по правилам другой числовой последовательности, а та по третьей. В конце концов, я перестал за игрой чисел следить. Мог, конечно, но мне это наскучило. И я предпочел восторг неожиданности унылым подсчетам без видимого смысла. Вселенная, в которой я оказался, была молода настолько, что в ней не окончательно сформировались даже основные законы физики, а сквозь разрывы пространства просвечивали другие миры. Одни проявляли себя силой тяжести, скручивая молодое и неоформившееся пространство. Другие втекали потоками равномерного времени, создавая красивые узоры в ткани вакуума. Когда я привык к такого рода вздрязгам, как я их стал называть, мне интересно стало разглядывать, не участвовать в процессе, а только наблюдать со стороны, как остывает вещество, мгновение назад возникшее из тощего ничего. Я легко уклонялся от фотонных ливней, от волн тяготения, от вспышек аннигиляции, от дыр в пространстве времени. Я любил плавать в пенистой гуще возникавших и сразу распадавшихся частиц. Отделял частицы от античастиц и наблюдал, как новая физика, которую я создавал одним своим присутствием, упорно, с непоправимостью природного безумия старалась свести мое участие к тождественному нулю, а я не препятствовал. Мне было интересно наблюдать, а не вмешиваться. Хоть ненадолго продлить краткую жизнь Вселенной. Продлить красоту новизны. Всякая новизна, даже такая скоротечная, прекрасна. Если мне удавалось, не всегда, я сжимал вспучившийся из вакуума штырь горячей плазмы. Ощущение было ни с чем не сравнимым, и в то же время его можно было сравнить с бесчисленным множеством застывших в памяти ощущений прошлого. Все и ничто. Два неотличимых состояния, если не стараться их разделить усилием воли. Я не старался. Дождался, ждать пришлось недолго, когда Вселенная схлопнулась, пространство растаяло, несколько размерностей времени свернулись в простую последовательность событий, и, покидая этот мир, я ощутил печаль. Не печаль расставания, не печаль отсутствия, не печаль потери. Печаль как первооснову всего. Необъяснимую пока, безмерную и желанную. С ощущением печали я пришел в мир, где печали быть не могло. Мэрион открыла глаза и попросила поесть. Я провел у ее постели всего ночь. Одну, две я не помнил. Выходил из комнаты только тогда, когда миссис Уилсон меняла Мэри одежду и помогала в делах интимных. За эти минуты я успевал проглотить кусок хлеба, запивая молоком, и посетить место, куда, говорят, и короли пешком ходят. В то утро Мэри выглядела посвежевшей. На щеки вернулся румянец. Ночь она проспала, подложив под щеку ладонь. «Теперь все будет хорошо, моя родная, любимая». «Кто сказал это?» «Наверное, я. Бедная девочка. Кто это сказал?» Я обернулся. «Никого. Мы были одни в комнате, Мэриан и я». «Да», — сказала она и улыбнулась, правда, через силу. Я дал ей выпить молока, она пригубила. Стакан выпал из ее рук, и молоко пролилось на одеяло. Мэрион откинулась на подушку, и слезы покатились из ее глаз. Я свернул одеяло, накрыл Мэрион пледом, пробормотал «я сейчас» и быстро вышел. В соседней комнате стояли у окна доктор и пастор. «Зачем здесь пастор?» — промелькнула мысль, но я не стал ее обдумывать. Родители Мэриан только что вышли из спальни. Я обрадовал их. Мэриан проснулась. «Все хорошо, она просит есть». Бросил одеяло в корзину для грязного белья и побежал на кухню. Там был свежий хлеб, масло, овечий сыр. Переполненный радостью, я соорудил бутерброд, налил молока в высокий стакан. Я сам буду кормить любимую, раз у нее пока не достает сил держать стакан в руке. И вернулся к Мэриан, не застав по пути ни мистера, ни миссис Уилсон, ни доктора с пастором. Я еще ничего не понял. Но выражение лиц, позы, ощущение, что небо вот-вот обрушится. Нет, этого не может быть, это неправда. Я говорил с Мэриан минуту назад, и в ее глазах была улыбка, предчувствие. Предчувствие. Да. Пастор бормотал молитву, а доктор сложил на груди Мэриан ее неподвижные руки. Я не мог поднять взгляд на ее лицо. Не мог увидеть, не хотел. Бедная девочка. Я узнал голос доктора. Что было потом? Я все помню, конечно. Каждое мгновение, каждое движение, каждое слово. Я хотел забыть, я хотел помнить только миг, когда Мэриан улыбнулась мне глазами, полными нежности и любви. Но я все помню. И не забуду никогда. Никогда. Это действительно был мир без печали. Люди улыбались друг другу. На улицах городов, здесь были только города, вся земля — один сплошной город. Даже на склонах гор, даже на дне океанов — город, город, город! Не было ни одного хмурого лица. Не было обиженных, не было завистливых, недовольных жизнью. Сначала я подумал, это мир утопии, мир города солнца. Как он прекрасен! Прекрасен мир, где счастлив каждый. Но всему есть цена. Эволюция пошла странным путем, странным для меня, хотя я повидал великое множество миров, казалось бы, более экзотических и непригодных к существованию в логично устроенной вселенной. Как и на моей земле, на земле здешней жизнь возникла, когда склеились на короткое мгновение два мира с разными законами физики. Так возникала жизнь везде, во всех мирах, где жизнь вообще возникала. И поначалу эволюция тоже проходила стандартно, как в бесконечно большом числе идентичных миров. Естественный отбор, конкуренция генов, усложнения, растительные и животные миры, наконец, люди. И тут, как я понял, у меня не было возможности повернуть вспять время и понаблюдать самому, но гипотеза объясняла все, что я видел и ощущал, произошла мутация. Наверняка не одна. Выживали виды с наиболее перспективной наследственностью. Какая наследственность перспективнее? Когда организм, тем более разумный, угнетен, несчастен, и жизнь представляется ему мукой, лишенной смысла? Или когда организм, человек, счастлив, бодр, полон сил, видит в жизни глубочайший смысл и генами своими передает этот смысл потомкам? Эволюция выбрала второй путь. Человек счастлив, счастлив всегда. Счастье даром, и никто не уходит обиженным. Но здесь, как везде в бесконечности идентичных миров, есть войны, болезни, убийства, множество несправедливостей, из-за которых жизнь могла бы представляться ужасной. Однако люди счастливы. Они искренне улыбаются. Счастливое состояние передается по наследству, закреплено в генах. Счастье дает преимущество. Человек со счастливым мироощущением придает беззаботно и не испытывает мук совести. Счастливый человек убивает, улыбаясь, и, улыбаясь, умирает, разорванный вражеским снарядом. Это был мир счастливых убийц, счастливых жертв, счастливых негодяев и счастливых праведников. Ужасный, нечеловеческий мир. Я мечтал покинуть его, как только понял эволюционную цену, заплаченную за счастье, полученное даром. Но это оказался мир второго типа, откуда был только один путь — дождаться конца Вселенной. Мне повезло, Вселенная оказалась замкнутой и расширялась не бесконечно. 11 миллиардов лет по сравнению с вечностью — такой краткий миг, что, ожидая перехода, я едва не пропустил момента, когда счастливая цивилизация, успевшая освоить Солнечную систему, но так и не достигшая звезд, в одночасье погибла, со счастливым ощущением грядущей гибели, при взрыве близкой сверхновой. Перешел я с чувством опустошения. Следующая вселенная показалась мне спокойным, уютным местом. И только. «Это судьба», — сказал доктор Хитроу, когда, поддерживая под руку, пытался увести меня от свежезасыпанной могилы, а я сопротивлялся. «Это судьба», — повторил он. Но миссис Уилсон был младший брат Чарли. Он умер в 16 лет от такой же болезни. Сгорел за 2 месяца. Дурная кровь. От этой болезни умерли многие в семье. Джош и Кэти очень надеялись, что судьба окажется милостива к их дочери. И все было хорошо, но... Я слушал и хотел забыть, но запоминал каждое слово. Значительно позже я узнал, что болезнь, разлучившая нас с Мэрион, называлась «острый лейкоз». Бедная девочка. Я не мог сидеть со всеми в большой комнате маленького дома Уилсонов и принимать соболезнования, слушать слова, которые не должны были звучать, слова, каждый из которых будто острый нож вонзались мне в сердце. Бедная девочка! Я сбежал, вернулся на кладбище. Наступила ночь, но мне казалось, что я вижу, и в темноте на могильном холмике стоял временный деревянный крест, и я даже в полной темноте сумел прочитать «Мэрион Уилсон, 1880-1897». «Мой, прими, Господь!» «Бедная девочка, мы должны были быть вместе. Мы должны были быть вместе. Мы должны быть вместе. Мы будем вместе. Смерть не разлучила нас. Смерть нас соединит». Решение созрело в ту же ночь. Я любил читать Вальтера Скотта, знал, как должен поступить, чтобы быть с Мэриан. Существовала только одна возможность. Я вспомнил, как повел себя Эдгар Равенсвуд из «Ламермурской невесты». О чем он думал, когда скакал через трясину навстречу судьбе? Взяв себя в руки, я вернулся в дом, где люди, выглядевшие тенями, все еще сидели за столом и говорили. О чем? Я не слышал. Бедная девочка. Я пошел на кухню, выбрал самый длинный нож, провел ладонью по острому лезвию и вернулся на кладбище. Зашла луна, почти полная, чуть выщербленная. При ее свете могильный холмик с крестом был виден издалека. И у креста, опершись на трость, стоял человек. Земля была безвидна и пуста. Над водами никто не носился, жизнь на планете не возникла, необходимой для этого склейки миров не случилось, как не случилось ее в бесконечном количестве идентичных миров, в счетном числе которых я побывал, откуда без сожаления уходил, переждав время квантовой соотнесенности, порой короткое, порой переходившее в вечность. Но только здесь и сейчас я ощутил в себе, наконец, бесконечную силу и бесконечную возможность силой пользоваться. Не только посещать, наблюдать, фиксировать, понимать и идти дальше. Я ощутил силу создавать. Я мог. Мог стать духом и носиться над водами. Мог сказать «Да будет свет, и стал бы свет». Мог отделить свет от тьмы, зажечь над водами пустой земли яркое нужного спектра солнца и поместить вокруг него планеты. Мог создать гадов морских и тварей земных и растения, поднявшие ветви и листья, чтобы впитывать энергию солнца для продолжения жизни. Мог создать мужчину и поместить его в сад, который потом назовут раем. Мог создать ему женщину, которую он будет любить и от которой на этой земле пойдет род людской. Через годы, века, эоны родится на земле девочка и назовут ее. Я мог, но это было бы неправильно. Я не хотел обманывать себя и, подумав о своей бесконечной слабости, оставил этот мир таким, каким он был от природы, возникнув как бесконечное множество других миров из квантовой пены, будто Афродита из пены морской. Пусть будет. Земля осталась безвидна и пуста, а я продолжил путь. Сердце мое забилось сильнее, я крепко сжал рукоять ножа. Луна всплыла из облака, и я разглядел человека, положившего трость на землю и протянувшего ко мне руки. Он был в черном плаще, скрывавшем фигуру. Взгляд его притягивал, а губы были плотно сжаты, когда он сказал: «Не делай этого». Сердце стучало так, что слышно было, наверное, на краю кладбища у оврага, а голос был тих, и я сам едва себя слышал. «Кто ты?» «Не делай этого», — повторил черный человек. «Я знаю, ты пришел, чтобы убить себя, потому что любишь и хочешь быть с любимой там, где она, по твоему мнению, сейчас пребывает». Он был прав. Он знал. «Да», — сказал я. Я хотел добавить, что не вижу другого выхода. Смерть разлучила меня с Мэрион. Бедная девочка. И мне нечего больше делать в этом мире, ведь она ждет меня там, на небесах. «Нет», — сказал черный человек. Протянул руку и забрал у меня нож. Ладонь его была теплой и мягкой, но в ней все равно чувствовалась сила. «Нет», — повторил он. «Она не ждет тебя на небесах. Потому что нет небес, нет потусторонней жизни, нет рая, нет ада. Когда человек умирает, он становится прахом. Из земли приходит он и в землю уходит. Умирая, просто перестает быть. Понимаешь?» Я помотал головой. «Она умерла», — сказал он, — «и ты, убив себя, умрешь. Просто перестанешь существовать». «Нет», — пробормотал я. «Да», — сказал он жестко, — «но я предлагаю тебе шанс, выбор». Я понял. Передо мной стоял князь тьмы и предлагал продать душу. Наверное, в такие моменты, когда человек не хочет жить, когда жизнь пошла прахом и смерть представляется благом, и приходит князь тьмы с предложением продать пока еще живую душу. Нет, этот человек не мог быть дьяволом. У него теплая рука, добрый, понимающий взгляд и голос. Я человек, как и ты. И вместо смерти предлагаю бессмертие. Все-таки это был князь тьмы. Я шагнул назад и едва не упал, споткнувшись о чью-то могильную плиту. «Осторожней», — сказал он. «И выслушай, прежде чем принять решение». «Уйди», — пробормотал я. «Я не дьявол», — сказал он с досадой. «Пойми, наконец, и послушай. Другой возможности не представится». Слушать я не хотел, но он произнес имя, которое я не мог не услышать. «Мэрион», — сказал он и повторил. — «Мэрион, ты можешь ее найти. Выслушай меня, наконец. Мне не нужна твоя душа. Я не собираюсь подписывать с тобой договор, заверенный кровью». Дьявол всегда лжет, но теплая ладонь, взгляд. Меня трясло. Я опустился на холодный камень могилы и смотрел на нож, лежавший на земле. Лезвие тускло отражало свет холодной луны. Он проследил за моим взглядом и ногой отбросил нож в темноту. «Ты выбираешь смерть», — сказал он, — «а я предлагаю бессмертие. Слушай внимательно. Здесь и сейчас Мэрион умерла. Но ты ведь знаешь Библию, помнишь? В доме отца моего обителей много, и это так. Обителей бесконечно много. Есть обители, правильнее называть их мирами, вселенными, в точности такие, как этот мир. Есть миры, не похожие на этот ни по какому признаку. Есть миры, и их бесконечно много, где ты лишил себя жизни и отправился в небытие. Есть миры, где ты умер, и Мэрион ушла из жизни следом за тобой, потому что не смогла без тебя жить. Есть миры, — он бубнил и бубнил, — о мирах, горницах, комнатах, вселенных, а я впадал в транс от перечисления, от тихого, спокойного голоса, от слов, которые я воспринимал не сознанием, а частью себя, которой не подозревал. Не было ее во мне раньше. Я понимал смысл не слов, а мыслей. Но я слушал, и что-то во мне тянулось к каждому его слову, интонации, к тому, что за словом стояло и было истиной. И среди этого бесконечного разнообразия, безусловно, есть мир, где Мэриан не умерла. Мир, где она ждет тебя, мир, где вы будете счастливы. Миров, обителей Господа нашего, бесконечно много, и потому мир, о котором я говорю, наверняка есть. Если ты хочешь быть с Мэриан, если ты готов ради встречи с ней лишить себя жизни, то тебя не испугает мое предложение. Чтобы найти единственный мир в бесконечном их разнообразии, нужно бесконечно много времени. Вечность. Значит, не умереть тебе нужно, а стать бессмертным. Бессмертным в истинном смысле слова. Нужно бесконечно долго жить, чтобы перебрать бесконечно много миров, вселенных, обителей Господних. Двери этих обителей закрыты для смертных и открыты для бессмертных. Он замолчал, будто перерезал ножом нить слов. Подошел ближе, положил руку мне на плечо. Он смотрел мне в глаза, и я не мог отвести взгляда. «Кто ты?» — спросил я. «Человек». Не сказал, а подумал он. Я впитал его мысль, будто всегда умел понимать без слов. «Бесконечно давно я, как и ты, стоял перед выбором. Ты... бессмертный?» — подумал я, и он понял мою мысль. Кивнул. «И ты нашел свою...» — он покачал головой. «Еще нет, но найду. В бесконечных мирах есть все. Сейчас ты не поймешь, неважно, поймешь позже. В счетной бесконечности есть любое число, и найти его можно с вероятностью равной единице. Просто нужно долго искать. Бесконечно долго. Но что такое вечность для бессмертного? Вечность, бессмертие, слова, слова. Но я хотел быть с Мэриан, только с ней, всегда. Дьявол искушает меня». Только дьявол мог дать бессмертие, искушать вечной жизнью. «Если ты умрешь сейчас, — сказал, — подумал он, — то вероятность твоей встречи с Мэриан равна нулю. Если станешь бессмертным, то вероятность того, что на какой-то тропинке из бесконечного их числа ты встретишь Мэриан, равна единице. Ты уже понял, что означают эти слова?» «Странно, но я понял. Про вероятности». Про бесконечный ряд натуральных чисел. «Но если я не встречу Мэриан, как я... Как ты оставишь эту горницу и перейдешь в другую? Двери откроются для бессмертного. Миры соединяются, миры разветвляются. Со временем ты поймешь, как переходить из мира в мир. Что для бессмертного время? Путь твой будет далек и долог. Бесконечно далек и бесконечно долог, и бесконечно труден, поскольку это еще и бесконечный путь познания. Выбирай, — произнес он вслух, — здесь и сейчас. Если ты выберешь смерть, я уйду, а нож останется. Тогда не будет ни тебя, ни Мэриан, потому что смерть — это распад навсегда». «Если выберешь бессмертие, перед тобой откроется бесконечно много тропинок, по которым можно бесконечно долго идти. Но через бесконечное время на одной, на самом деле таких тропинок тоже бесконечно много, но тебе достаточно одной, верно? Ты встретишь Мэриан». «Мэриан», — прошептал я и представил, как мы идем по цветущему весеннему лугу, держась за руки. Вспомнил, как мы целовались в укромном уголке сарая, как смотрели друг другу в глаза и представляли всю нашу жизнь, всю до единого дня. Свадьбу, рождение детей, двух мальчика и девочки. Я выучился на адвоката, а Мэриан растит наше потомство. Представил нашего... взрослого мальчика, ставшего адвокатом в семейном деле, и взрослую дочь, вышедшую замуж за военного. Представил, как мы доживем до глубокой старости, и внуки будут приезжать к нам радовать нас успехами, а мы, постаревшие и все еще влюбленные друг в друга, будем счастливы. как только могут быть счастливы люди, прожившие вместе много лет, вместе испытавшие жизненные радости, непременно, и невзгоды. Как же без них? Но пусть их будет меньше, мало, совсем немного. И представил день ухода. Ведь мы не сможем жить друг без друга, и когда смерть приберет одного, другой пойдет следом по долине смертной тени, чтобы быть вместе и там, на небесах. Нет там ничего, и Мэриан там нет, и тебя не будет. Это подумал черный человек или я сам. «Есть мир, — сказал он, — где ты встретишь Мэриан, и вы будете вместе. Ты найдешь Мэрион, если будешь бессмертен и пройдешь бесконечное число дорог в бесконечных мирах». «Бессмертие, — сказал я, — этого быть не может. Человек не живет вечно». Он понял, что я начал сомневаться. Не в его словах, в себе. «Дорогу вечности ты должен будешь пройти сам, — сказал он. Но кое-что я должен объяснить, чтобы ты сумел принять решение. Ты перестанешь стареть. Ты станешь ученым. Докажешь, что вселенных бесконечно много, и они соединены бесконечным числом связей. Когда ты это докажешь и примешь, и мысль эта станет твоей сутью, ты сможешь начать свое путешествие и обретешь истинное бессмертие. Ты будешь человеком в мирах, где есть жизнь, земля, люди. Ты будешь звездой во вселенной, где людей нет, а есть только горячее вещество и жесткое излучение. Ты будешь черной дырой в мире, где законы физики не позволяют существовать обычному веществу. Даже коллапс вселенной не сможет лишить тебя жизни. Со временем ты станешь способен сам рождать новые вселенные. Ты станешь всемогущ, потому что бессмертие неотделимо от всемогущества. У меня кружилась голова. Луна описывала в небе круги и подмигивала презрительно и насмешливо. Я не понимал ни слова из того, что вещал черный человек, но вот странность. Чем больше непонятнее он говорил, тем больше, нет, правильнее сказать, сильнее я ему верил. Была в его словах притягательная сила убежденности, внутренняя сила уверенного знания. Ведь он сам... «Ты!» — прервал его на середине какого-то слова, прошедшего мимо моего сознания, но я точно знал укрепившегося глубоко в памяти. «Ты! Тоже! Сам!» У меня не было нужных слов, но он понял. «Да», — сказал он, — «давным-давно, вечность назад я ступил на эту дорогу. Ты ищешь? Нет. Нелюбимую женщину». Он покачал головой. «У меня другая причина, но тот же путь. И у тебя, да?» «Мне тоже был предложен выбор». «Боже, просвети меня!» — пробормотал я. «Боже, не лишай меня разума! Бог внутри тебя!» — сказал он. «Бог в тебе и тебе решать!» Вдалеке прокричал петух, за ним еще один. Я подумал, что сейчас черный человек растает в предрассветном тумане, и мне останется только... Он тихо рассмеялся. Петухи. Рассвет. Ты все еще думаешь, что я... Нет. Человек сам определяет судьбу. Каждой мыслью, каждым поступком, каждым решением. Я хочу быть смирен. Если она жива, я ее найду. Я плохо представлял, что такое бессмертие, и совсем не представлял тогда, что такое бесконечность миров. Я решил. Он кивнул, протянул мне руку, я опять пожал его ладонь, теплую, твердую, и мне показалось, что в меня перетекло что-то, чего во мне раньше не было. «Прощай», — сказал он, — поднял трость и пошел с кладбища. Не растаял, не испарился. Просто ушел в туман, и я долго слышал его удалявшиеся шаги. Следующую вселенную я создал сам. Просто потому, что почувствовал, я могу. И значит, нужно попробовать. Я понимал, что первая вселенная, которую я создам, окажется неуклюжей, вряд ли способной породить жизнь и тем более разум. Но ведь я мог и подправить. Вовремя изменить какой-нибудь совсем нелепый закон природы. В нужное время устроить так, чтобы если жизнь все-таки возникнет хотя бы на одной из планет, хотя бы одной из звезд, хотя бы в одной из галактик, помочь ей выжить в мироздании, слабо для жизни приспособленном. Я подумал тогда. Разве на моем уже бесконечном пути встречались миры для жизни и разума, приспособленные идеально? Бесконечно много вселенных, бесконечно много возможностей. И ни одного идеально сконструированного мира. Невозможно, неправильно. В бесконечно большом разнообразии непременно должно быть и бесконечно много идеальных вселенных. Простая математика бесконечностей. Почему же на моем пути их не оказалось? Не стало идеальной ни в малейшей степени вселенная, которую я создал. Она была красива, бесспорно. Я летал меж галактик, погружался в пылевые облака, передвигал звезды, как в детстве играл в лесу камешками, собирая из них горы, башни и величественные замки, крепости со стенами и бойницами. Мне нравилось то, что я смог создать, первый мой опыт. Я ожидал худшего. Но жизнь я создать не смог. И когда Вселенная слишком быстро, чтобы я успел вмешаться, впрочем, не очень-то и хотел, когда Вселенная схлопнулась в сингулярность, в ничто, в мою непродуманную мысль, только тогда, уже переместившись в другой мир, не созданный, не придуманный, я осознал простую вещь. Никогда, никогда я не буду создавать миры. Могу, да, но не стану больше. Потому что могу по ошибке создать вселенную, где возникнет земля, жизнь, разум, люди, страны. Я отбросил эту мысль и в следующую вселенную окунулся, как в реку бросился с высокого берега. И там я продолжал жить, будто не было встречи на кладбище. Мы оплакали Мэриан. Я плакал и молился со всеми за упокой ее души. Но во мне с каждым днем крепло убеждение, что моя любимая ждет меня. Мы будем вместе вечно. И хотя вечность была для меня тогда лишь словом, не наполненным истинным содержанием, я уже ощущал себя другим. Я себе не мог объяснить, что происходит, но что-то происходило. Меня отпустила постоянная ноющая боль в правом боку. У меня там болело с детства. Когда еще был жив отец, доктор Хитроу сказал, что это, скорее всего, желчный пузырь, в котором завелся камень. Нужно не есть жирного, сладкого, соленого, в общем, всего, что я есть, любил и отказываться не собирался. Я настолько привык к тихой боли, что перестал замечать. А однажды, недели через две после встречи на кладбище, почувствовал... Нет, скорее, не почувствовал того, к чему привык как к неизбежности. Боль прошла. Потом я обратил внимание на то, что стал лучше видеть и слышать. Замечать оттенки цветов, которые не замечал раньше. Стал меньше уставать, но главное, во мне проснулась любознательность, интерес ко всему на свете. Для меня это было новое и радостное ощущение. Я хотел знать, как образуются тучи, почему светят звезды, как могут мельчайшие существа, микробы, как их называл доктор, вызвать болезни, даже смерть. Я достал из шкатулки драгоценности, оставшиеся после смерти матери, красивые брошки, кольца и серьги. «Прости», — сказал я ей, — «получил за украшение у старого Бейсона достаточно денег, чтобы отправиться в Оксфорд». Родители Мэрион отпустили меня со слезами на глазах и снабдили небольшой суммой, хотя я отказывался взять, понимая, насколько эти деньги нужны им самим. В Оксфорде я устроился помощником солиситора. Меня взяли после небольшого экзамена. Я надеялся за несколько лет накопить сумму достаточную, чтобы, если не стать студентом, то хотя бы иметь возможность присутствовать на лекциях и слушать лучших в мире профессоров. Я хотел знать. Я хотел знать все. Я был молод, здоров и убежден, да, уже убежден, что найду Мэрион в каком-то из миров, видимо, на далеком острове в океане, а может, на одной из звезд в небе. Не стану рассказывать подробно, как я жил до того дня, часа, мгновения, когда смог совершить первый переход. Пришлось бы писать роман, прочитать который мало у кого достало бы терпения. В двух словах. После окончания Оксфорда я работал в физических лабораториях в разных странах, ничем особенным себя не проявляя, но все впитывая, узнавая, запоминая. У меня были коллеги, друзья, но я сторонился женщин, и меня считали интровертом, всю жизнь посвятившим науке, но не добившимся ни в какой из наук успехов. На Первую мировую я пошел добровольцем в британскую армию. Я был здоров и уже понимал, что меня невозможно убить. Я не собирался строить из себя героя, был обыкновенным солдатом в жуткой мясорубке. Меня дважды разрывало снарядами, 5 раз я был смертельно ранен. Как-то полк, в котором я служил, подвергся атаке новоизобретенным оружием, смертельным газом и притом. Погибли все. Вообще-то и я тоже. Когда поднялся, ощущение было не из приятных, но главное... Мне пришлось дезертировать, иначе как я объяснил бы появление в расположении своих? Погиб весь полк до единого солдата. Все офицеры и полковник наш Дан Вольфсон, прекрасный военный, на которого молились бойцы. Я не вернулся в Англию. Купил документы, в послевоенном мире это оказалось проще простого, были бы деньги, и переехал в североамериканские Соединенные Штаты. Нью-Йорк был местом, где человек вроде меня мог затеряться, и я затерялся. По-прежнему был молод и здоров. Жил и ждал, ждал и жил. Переезжал из города в город, менял профессии, изучал науки, был в курсе самых новых открытий, ждал, когда физики откроют способ перейти в мир, где встречу Мэрион. Временами меня охватывало отчаяние. Время шло... бессмысленное и беспощадное, и этот мир, воевавший, убивавший, стал мне ненавистен, но приходилось жить и ждать. Я с ужасом понимал, что придется ждать долго, но не понимал еще, что ждать придется бесконечно долго. Слово «бесконечность» еще не стало для меня живым, и бессмертие свое я представлял как очень-очень-очень долгую жизнь. Надо дожить до того мгновения, когда реальность изменится... Я увижу Мэрион, смогу ее обнять, поцеловать, поднять на руки и понести по нашей будущей общей жизни. За годы в Америке у меня возникло множество связей, в том числе с людьми, которые могли время от времени делать новые документы, где я всегда указывал одинаковый возраст, 32 года, и, соответственно, разные годы рождения. Когда началась Вторая мировая, я записался в армию. Опять, как четверть века назад, захотел проверить, действительно ли я бессмертен. Меня смертельно ранило в Арденнах, и мне пришлось бежать прямо из операционной, чего не ожидал никто. Я просто исчез, оставив после себя лишь окровавленные бинты. Меня разорвал на части снаряд, я даже не знаю, был ли это немецкий снаряд или американский, а может, британский. Яркая вспышка, мгновение темноты, и я бегу прочь. Форма в клочья, но сознание ясное, и даже боли я почти не чувствовал, разве что в первые мгновения. Тогда, в Европе, я поверил, наконец, что действительно бессмертен. Бесконечное множество миров очень похоже на мир, где существует галактика Млечный Путь, Солнечная система, планета, Земля, 5 знакомых континентов, Британия, Европа, Лондон, все-все-все такое же, как у меня дома. Различия, они были, конечно, я находил с трудом. Тем более, что до некоторых пор плохо ориентировался во времени. Побывав в миллиардах идентичных миров, я на своем опыте изучил историю Земли. Всю от того времени, когда планета лишь начала собираться из множества планетоидных тел, мелких и крупных, и до того времени, когда Солнце, став красным гигантом, поглотило Землю, на которой давно не существовало жизни, погубившей себя огромным множеством способов, разных во многих мирах, а в других тоже в великом множестве одинаковых. Я умел создавать миры, но никогда, никогда не пытался создать свою копию Земли с моей родиной, моим городком, моей Мэрион. Я не хотел создавать суррогат, чтобы любить. Я уже знал, что черный человек был прав. Моя Мэрион ждет меня в бесконечном числе миров, бесконечного числа многомировых реальностей. Я умел создавать миры, возбуждая квантовый вакуум, инициируя бесконечную последовательность больших взрывов, физические свойства которых определял я, конструируя и меняя законы природы. И мне не приходило на ум называть себя Богом, хотя я им был. С точки зрения любого религиозного существа, будь он человеком или разумным облаком межзвездного газа. В одном из бесконечного множества идентичных миров, впрочем, расскажу подробнее, это важно. Земля, год от Рождества Христова, 2022 месяц, май, Британия, графство Нортумберленд. Небольшой городок Мертон, да, тот самый. Почти ничего не сохранилось из того, что было в моем мире и в моем детстве. Несколько старых зданий, которые я помнил довольно смутно, а остальное новое, неизвестное. Люди, возможно, кто-то был потомком кого-то, кого я знал. Я мог пойти в мэрию, попросить наверняка оцифрованные копии старых документов и убедиться. Я не хотел. Ни в одном из миров я не мог возвращаться назад во времени. Когда я пытался, я бесконечное число раз пытался, меня выбрасывало в другой мир, тоже идентичный, в другое случайное время. Я был всемогущ, мог создавать новые вселенные, но энтропия в каждом мире была сильнее меня. Нигде и никогда я не мог, а я пытался изменить направление стрелы времени, конкретного времени, конкретной вселенной. Несколько дней я бродил по родному городу и уже собирался уйти, как делал это бесконечное число раз, но решил перед уходом посидеть на берегу. Река, где я купался в детстве, была сейчас в пределах городской черты, заперта в гранит набережных, и я побрел на север, где река делала излучину, и природа осталась нетронутой, ну, почти. И берег был крутым, как и прежде. Я снял обувь, туфли на мне всегда и во всех идентичных мирах были одни и те же, те, в которых я был на похоронах Мэрион. Они не менялись, потому что я этого не хотел. Я снял обувь и брел вдоль берега по теплому песку и влажным камням. Девушку я увидел, когда вышел из подлеска. Молодая, лет 17. В джинсовом костюмчике с ушедшей модой на порванные коленки, русые волосы до плеч, босая, как и я. Конечно, она не могла быть Мэрион. Совсем не похоже. В позе девушки, во всем облике, во взгляде, который она бросила на меня, увидев, как я появился из-за дерева, была безнадежность. Она отвернулась, ожидая, когда я пройду мимо. «Не нужно этого делать», — тихо сказал я, и она услышала. «Я тоже услышал». Ощутил ее смятение, ужас. Желание жить во что бы то ни стало, желание быстрой смерти и страх от того, что смерть окажется не быстрой и придется мучиться, пока... Ее звали Эстер. Прошлой весной она познакомилась с прекрасным парнем Филиппом. Боже, это было счастье, ярче которого нет ничего в жизни. Любовь. Они были вместе, они были одним существом, строили планы. Будущее представлялось дорогой длиной в жизнь. Да, они будут жить долго и умрут в один день, лет через 80. А если наука к тому времени сумеет продлевать жизнь, то, может, 100 или больше. Дети, внуки, правнуки. Ничего этого не будет. «Ничего никогда». Из фразы «они жили долго и умерли в один день» выпала первая половина. В мыслях Эстер рефреном повторялась вторая часть «и умерли в один день». Филиппа нет. Нет ничего. Я протянул руку, и у нее не достало сил мою ладонь оттолкнуть. Я коснулся ладони Эстер и понял то, что она сама от себя прятала на самом дне сознания. Филиппа сбила машина, и он умер. На месте. Ее, Филипп, ее жизнь. Похороны сегодня. Но ее там не будет. Ее не будет нигде. Они жили и умерли в один день. «Не нужно этого делать, Эстер», — сказал, подумал я. «Ты еще сможешь встретиться с Филиппом и прожить с ним долгую жизнь. Бесконечно долгую». Она смотрела на меня с испугом и молчала. «Его нет, и меня тоже. Мы будем вместе там». «Там нет ничего, Эстер. Но ты можешь быть с Филиппом. В мире, где он остался жив. В бесконечном множестве миров есть бесконечное множество таких, где...» Она отдернула руку и сделала то, чего я, видя ее, казалось, насквозь, тем не менее, не ожидал. Она сделала шаг. Один шаг. Шаг, который боялась сделать, когда подошел я. Выбор! Река была быстрая, уж мне ли не знать. Я много раз сидел здесь на берегу, чуть выше по течению. Бросал в воду камешки и ветки. Камешки шли на дно мгновенно, а ветки мгновенно терялись в потоке. Мне ни разу не удалось проследить взглядом, как они плывут. Она не выплыла. Конечно, я мог ее спасти, но выбор сделала она. Осознанно и бесповоротно. Я хочу быть с Филиппом сейчас, а не когда-нибудь. Я не успел рассказать ей всего, что мог и хотел. Но она поняла меня сразу и, поняв, сделала выбор. Я стоял на высоком берегу и думал о том, правильный ли выбор сделал я сам. Я бессмертный и всемогущий. Я, создающий вселенной, переживший множество миров. Мой выбор правильный. Я усомнился только на мгновение. Такое малое, что в моей бесконечной памяти оно не оставило и следа. Оставило, конечно. Я всегда, всегда буду помнить это утро, этот высокий берег, эту девушку Эстер, ни на секунду не усомнившуюся в своем выборе. Более того, выбор она сделала, когда я открыл ей возможность встречи. Когда-нибудь, где-нибудь. А она хотела только здесь, только сейчас. Иначе зачем жить? Я ушел из этого мира, мне больше нечего было здесь делать. Очередной мир без Мэрион. Бесконечно давно на бесконечно далекой земле черный человек, такой же, как я, сейчас предложил мне выбор. Я выбрал разумом и пониманием, Эстер, эмоцией и тем, что люди называют душой. Кто выбрал правильнее? Есть вопросы, на которые даже у всезнающего, всемогущего и бессмертного нет ответа. Я понимал, что в любой другой реальности, которой мне еще предстоят, Эстер выберет тот же путь. А я? Существуют ли в бесконечных мирах такие, где я отказался от предложения черного человека? Может быть, наверное, наверняка. Но такие миры были для меня, всемогущего, закрыты. Ни в какой вселенной я не мог встретиться с самим собой. Закон природы, неизменный и вечный. Второй закон термодинамики, о котором я впервые узнал из потрепанного учебника физики в Оксфорде. Бесконечно давно. Я ушел из мира, где не смог спасти Эстер. И оказался... Это была вселенная, из которой можно уйти, лишь дождавшись ее конца. Открытая вселенная, расширявшаяся бесконечно долго. По пока в ней не испарится последняя черная дыра, а ложный вакуум вспенится и позволит соединиться двум бесконечностям, сумма которых создаст новую вселенную, чью бесконечность я смогу разорвать и перейти в мир, где меня, наверное, может быть, я на это надеюсь, ждет Мэриан. Ведь она меня ждет. Надежда умирает. Последней. Надежда не умирает. Никогда.